Но вы, вступив в подвиг, старайтесь противостоять духу тщеславия, противьтесь ему и его преодолевайте. Придет сила Божия, принесет вам помощь и пребудет с вами во всякое время, будет подавать вам ревность и теплоту, которой ничего нет дороже. Если кто из вас увидит, что он не одарен этой теплотою, пусть постарается взыскать ее, и она придет к ищущему ее. Она похожа на огонь, который люди, когда желают вскипятить на нем немного елея, раздувают, пока разгорится, и который, разгоревшись, берет свою естественную силу и вскипячивает, восходя вверх и поля. Равным образом, когда увидите, что души ваши охлаждаются по нерадению и лености, поспешите возбудить их, проливая над ними слезы. Без сомнения, придет тот огонь и соединится с душами вашими, и, приобретшие его, воскипят добрыми делами. Вот и Давид, когда заметил, что душа его отяжелела и охладела, так сказал: «Поминух дни древние, поучихся во всех делах твоих, в творениях руку твоею поучахся. Воздех тебе руцы мои и душа моя, яко земля безводная тебе». Видите, Давид, когда отяжелело сердце его, крайне был озабочен этим, пока не возгорелся опять огонь в сердце его, до того, что он воззвал: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». И восстановлен он был опять в свой чин при посредстве этого нощеденственного попечения и заботы. Подобным образом поступайте и вы. Да будете единодушны в уготовании сердца при помощи божественного света и огня. Молитесь, да дарует вам Бог благодать все ясно видеть и разуметь, чтобы вы верно могли различать, что добро и что зло. Написано у апостола Павла, что совершенных есть твердая пища. Это суть те, которые долгими, тщательными подвигами обучили чувства свои и намерения относительно добра и зла. Сделали сынами царствия и приписаны к божественному усыновлению, и Бог даровал им мудрость и рассуждение во всех делах их, чтобы не прельстил их ни человек, ни дьявол. Должно вам знать, что враг искушает верных видом добра и многих успевает прельщать от того, что у них нет рассуждения и мудрости. Посему блаженный Павел, когда узнал эти богатства разума, которые определены верным и которых великости нет предела, написал к Ефесянам: «Да даст вам Бог духа премудрости и разума просвещенно, очиса сердца вашего, яко уведите вам, яко есть упование звания вашего, и кое богатство славы достояния вашего, и кое богатство славы достояния Его во святых». Это делал он по своей чрезмерной к ним любви, зная, что если они достигнут этого, то ни в чем не будет им никакого труда, и никакого не будут бояться они страха. Радость же Господа будет утешать их день и ночь, и труды их будут им сладки во всякое время. Многие из монахов и дев, живущих в киновиях, не достигают этой меры. И вы, если хотите достигнуть этой меры, в которой верх совершенства, отступите от всех, которые носят такие имена, то есть монашество и девство, яснозрения же сего и рассуждения не имеют. Ибо если вы вступите в общество с ними, то они не дадут вам преуспевать, а еще погасят жар ваш, потому что в них нет никакого жара, а есть хлад, вследствие того, что они ходят по своим желаниям. Итак, если они придут к вам и заведут с вами мирские речи сообразно с своими желаниями, не соглашайтесь на это. Ибо написано у апостола Павла: «Духа не угашайте, пророчествия не уничижайте». Знайте, что дух ничем так не погашается, как суетными беседами. Во всякой разумной твари, мужчина ли то или женщина, есть орган любви, которым способны они обнимать и божеское, и человеческое. Божие, духовные, любят божеское. Плотские любят плотское. Любящие божеское очищают сердца свои от всех нечистот и дел мира сего приходящего. Ненавидят мир и собственные свои души. И, неся крест, последуют Господу во всем, действуя по воле Его. Почему в них вселяется Бог и дарует им сладость и радость, которая питает души, насыщает и возвращает. Как дерева, если не будут напояемы естественной водою, расти не могут, так и душа, если не воспримет небесной сладости, расти не может. Только души, которые восприняли Духа и небесную, напоенные сладостью, возрастают. Говорите, что вы грешники, и оплакивайте все в состоянии нерадения, вами наделанное. За это благоволение Господа будет с вами и будет действовать в вас, ибо Он благ и отпускает грехи всех, обращающихся к Нему, кто бы они ни были. Так что не помянет об них более. Однако же Он хочет, чтобы те помилованные сами помнили о прощении грехов своих, доселе соделанных, чтобы, забыв о том, не допустить чего в поведении своем такого, из-за чего принуждены будут дать отчет и в тех грехах, которые были уже им прощены, как это случилось с тем рабом, которому господин отпустил весь долг, который он был должен ему. Ибо когда, забыв об этой милости, он неправедно поступил с рабом своим, господин его потребовал от него весь бывший на нем долг, уже отпущенный был ему, за то, что он не сжалился над рабом своим и не отпустил ему 100 динариев, суммы ничтожной, сравнительно с той, которая была ему отпущена. Посмотрим на Давида пророка. Когда после того, как он согрешил с женою Урии, пророк Нафан обличил его за это и за то, что он сделал с мужем ее, он, выслушав обличение, тотчас раскаялся и смирился. Почему пророк Нафан сказал ему: «Уже отпустил тебе Бог грехи твои»? Но Давид, получив отпущение грехов, не забыл о них, и память о них предал потомству. Это сделано в память всем родам из рода в род. «Научу беззаконные путем твоим», — говорит он, чтобы все грешники научились из примера его, подобно ему, каяться во грехах своих, и когда они будут прощены, не забывать о них, но всегда помнить. Подобное сказал сам Бог через пророка Исаию: «Аз есмь, заглаждая грехи твоя, и не помяну, ты же помяни». Сказал он также и через пророка Иеремию: «Обратися ко мне, доме Израилев, и не утвержду лица моего на вас, и яко милостив аз есмь, и не прогневаюся на вы вовеки. Обаче виждь беззаконие твое, яко в Господа Бога твоего приступила еси и расточила еси пути твоя». Таким образом, когда Господь отпускает нам грехи наши, мы должны не отпускать их себе самим, но всегда помнить о них через возобновление раскаяния в них. Славно духовное подвижничество, но много у него противников. Кто хочет быть совершен в нем, тот не должен быть работен ничему худому. Кто рабствует чему-либо худому, тот далеко отстоит от предела совершенства. Господь наш Иисус Христос по непостижимому смирению своему покрыл божество свое человечеством, так что все смотрели на него как на человека, тогда как он не человек только был, но Бог, вочеловечившийся, как написано: «И слово плоть бысть, и вселися вны». Однако же Господь не стал вне своего божества через свое воплощение, которое было ему необходимо для устроения нашего спасения –